Если выяснится, что Леприон потратил на выслеживание тебя деньги из бюджета службы, и если эти деньги будут больше, чем его карманные, я позабочусь о том, чтобы он получил соответствующее наказание», — суровым тоном произнес Барайтин. «Но, прежде чем это произойдет, я хочу увидеть твой отчет. Говоришь ты складно и, если все так, то ты будешь более чем достойный вознагражден. Однако одних слов мне мало. Ты меня понял, Алистер?» «Да, глава. Я вернусь в столицу в течение нескольких недель, тогда вы получите отчет, как угодно. Но чем дольше тебя не будет, тем тщательнее я буду все проверять». Похоже, поток обвинений в сторону его внучатого племянника сильно подпортил Барайтину настроение. «Если, чем тщательнее вы все проверите, тем выше будет мое вознаграждение, то я, пожалуй, задержусь тут на пару лет», — ухмыльнулся Алистер. «Я буду ждать тебя и отчет». «Все, пошел». Через пару секунд его уже не было. Не говоря ни слова, Алистер молча вернулся в главную комнату номера и сел в кресло, уперев локти в колени, положив подбородок на замок из пальцев. «Я предпочел его не трогать, да и говорить о чем-то сейчас было слишком опасно. Неизвестно, как далеко распространялось восприятие Барайтина. Он вполне мог подслушивать нас и из-за пределов города. К сожалению, что-то сделать с ситуацией я тоже не мог. Это был не мой мир, я тут почти ничего не знал. И если собирался продолжать играть в высшей лиге, а не начинать все с нуля, оставалось только довериться Алистеру. По крайней мере, мое к нему доверие вполне оправдалось. Рискуя лишиться работы, на которую убил больше 100 лет, а то и жизни, он, тем не менее, не выдал меня Барайтину, хотя вполне мог бы, заслужив огромную благодарность. Так что, хотя определенный градус недоверия к нему у меня все еще остался, все-таки слишком удачно он появился на диване у меня в кабинете со слишком заманчивым предложением. Большую часть моих сомнений он развеял. Несколько минут прошло в полной тишине. Потом я ощутил магию Алистер, плавно и неторопливо распространяющуюся сначала по номеру, потом по всей гостинице, а потом и по окрестным улицам. Похоже, он искал слежку. И только еще через 10 минут, когда ничего, похоже, не нашлось, он позволил себе проявить эмоции. «Ублюдок, придушу, собственными руками придушу. Липпу, кого еще?» Тяжело вздохнув, Алистер откинулся на спинку кресла, но почти тут же снова принял напряженную позу, хлопнув ладонью по подлокотнику. «Сука! Знал ведь, что он под меня копает с тех пор, как я стал замом Байратина. Знал, но решил, что эта шушера ни на что серьезное не решится, а тут такое. Хорошо, успел нашему настоящему связному сигнал подать, иначе был бы полный швах. Как он понял, что ты вернешься в земли раньше?» Алистер покачал головой. «Два варианта. Либо он решил, что у меня точно ничего не выйдет с твоим убийством, и что я сразу буду это знать и решу где-нибудь отсидеться. Либо подумал, что я в принципе не стану заниматься твоим убийством, а вместо этого отправлюсь куда-нибудь по своим делам в землях. Для обоих этих вариантов логично выставить дозорных в тех городах и местах, где я скорее всего остановился бы. Черт, надо было использовать маскировку. А чего не использовал? Потому что меня в лицо все равно знает не так много людей, даже после того, как я стал замом главы. А, изменяя тело, ты неизбежно исказишь и формулу, что негативно скажется на боевой мощи. Ясно. Что теперь? Теперь мне надо срочно подделывать улики, указывающие на мое сотрудничество с агентами Гипноса, и подделывать поддельные улики, указывающие на то, что я принадлежу к Немее. Наш план придется отложить, извини. Гипносом звали другого мудреца земель, который, насколько я помнил рассказы Алистера, был в контрах с понтификом небесной громовой воли. Как и Немея, хотя там отношения были получше, союзниками ее и понтифика было никак не назвать. «Да ладно», — отмахнулся я, — «не извиняйся. Скажи, как я могу убить время, пока тебя жду, и можешь заниматься чем хочешь?» «Даже не знаю», — пожал плечами Алистер. «Можешь погулять, посмотреть достопримечательности. У нас нет монстров, на которых тебе было бы интересно охотиться, а драться с кем-то просто так не стоит, чтобы не привлекать внимания». Так что, он вдруг запнулся на полуслове, после чего его губы вдруг изогнулись в коварной ухмылке. «А знаешь, ты можешь мне кое с чем помочь?» «Дай угадаю», — улыбнулся я в ответ. «Дело в этом Липпе, ага. Он должен дорого заплатить за то, что сорвал мой план. Байратин не накажет его по-настоящему, он слишком любит племянницу. Лишит жалования, отправит на какую-нибудь скучную работу, может быть, отчитает публично. Детский лепет, понимающе кивнул я. Мягко говоря, вот что делает в этом мире кумовство. Из-за всяких внучатых племянников и троюродных внучек не удается нормально делать свою работу. Ну так ты ее и так не делаешь. Я-то тут, живой и здоровый. Это уже мелочи, отмахнулся он. Важнее то, что Липпа бесится, что Барайтину пришлось сделать меня своим замом за все заслуги, а не его. И изо всех сил ставит мне палки в колеса. Надо ему аккуратно намекнуть, что так делать не стоит. Насколько аккуратно? Ровно настолько, чтобы Барайтин ни о чем не догадался. Скажи мне, где он живет? Ты не разгоняйся, у тебя ведь пока даже документов нет. Сходи к моему знакомому, он тебе за пару дней организует подделку, достаточно качественную, чтобы ее не распознал ни один пропускной пункт. Это здесь, недалеко, через 4 квартала, улица Строителей, дом 17, квартира 7. Постучишь, скажешь, что пришел от Зева, и что документы для тебя, это оплата долга. Зовут его Плешивый. Я думал, что плешивых и лысых магистров не бывает, хмыкнул я. У него особый случай, поймешь сам. Алип поживет в Генации, административный квартал, улица 37 магистров, дом П3. И не попадись, его обычно сторожат люди его матери, подчиненные Барайтина. Сильные, 3-4 стадия, а сам Липпа, 5. Но мне он и в подметке не годится. Даже не сомневаюсь, когда встретимся, как совсем справишься, приезжай в столицу. Сними номер в гостинице Вали, скажи, что тебя зовут Агур Версавия, на это имя там всегда снят номер. Чувствую себя как дома, я приеду, как закончу все и буду готов явиться к Барайтину на ковер. Все так серьезно? В Алистере не осталось ни капли его обычных расслабленности и веселости. Он бросался сухими объяснениями и фактами, и было видно, что большая часть его мыслей занята совершенно другим. Мне надо придумать, как максимум за месяц сделать то, на что обычно уходит несколько лет, иначе с работой в секретной службе можно будет попрощаться. Так что да, серьезно, но я сам знал, что это риск. Так что все в порядке, не впервой укладываться в невыполнимые дедлайны. Ну, тогда успехов. Постараюсь хоть немного тебя порадовать новостями о Липпе. Уж пожалуйста. Спустя несколько дней, получив поддельные документы от Плешивого, оказавшегося кентавром с очень странной расцветкой шерсти, я стоял на улице 37 магистров у дома Л3. Обиталище Липпы находилось напротив. Что же, пришла пока показать, что бывает с теми, кто доставляет проблемы моим друзьям. Глава 18. То, что я специализировался на ближнем бое и то, что мои аспекты, а теперь и основания формулы были под это заточены, не означало, что не умел в скрытность. За более чем 150 лет исследования мировых приказов я успел накопить их больше 1000, из которых не меньше нескольких десятков относились к категории сокрытия энергии, присутствия и формы. К тому же теперь, проводя эти мировые приказы через формулу, я мог значительно повышать их эффективность и точность контроля по сравнению с тем, что было раньше, когда я использовал чистую энергию аспектов. Так что пробраться под покровом ночи в дом П3 по улице 37 магистров, обойдя следящую систему и нескольких наблюдающих за периметром магистров, оказалось вообще несложно. Липпарион, внучатый племянник главы секретной службы, сладко спал в своей постели. Дедушка, похоже, еще не рассказал ему, что встретился с Алистером и наслушался от него много чего неприятного в адрес внука. Это было прямо-таки идеально. Как минимум, у меня появилось время на то, чтобы подготовить сцену. Вообще, я не был сторонником каких-то картинных жестов, напускного пафоса и прочего подобного. Если момент располагал к крутой фразе, тогда да, удерживать себя от того, чтобы не сказать что-нибудь эдакое, было глупо. Но специально подстраивать ситуацию, чтобы произвести дополнительный эффект, это было не слишком-то эффективно, муторно, в целом бесполезно, а меня самого просто от мысли о подобном схватывал приступ испанского стыда. Тем не менее, я не мог не признать, что иногда маленькое театральное представление могло быть полезным. Например, запугав цель правильно, можно было не бояться, что она побежит жаловаться деду, а это автоматически убирало серьезную головную боль. К тому же одной из моих целей было порадовать Алистера, которому сейчас, наверное, приходилось с намыленной жопой носиться едва ли не по всем землям небесного грома, чтобы справиться с последствиями выходки Липпы. Думаю, он бы не оценил, если бы я просто нагрянул к внучку Барайтина, сказал, бу, клацнул челюстями и свалил. Так что, поддерживая мировые приказы сокрытия, прятавшие мою ауру, звуки, что я производил, мое присутствие и даже мое дыхание, чтобы не только охранники, но и сам Липпа ничего не заподозрили, я почти 2 часа убил на то, чтобы исписать стены его комнаты сложной вязью рун, а затем уселся в одно из кресел, расставленных вокруг небольшого круглого стола, развернулся к кровати Липпы, отсмеялся, пока была возможность сделать это бесшумно, и, наконец, изобразив непроницаемый покер-фейс, снял всю маскировку. В следующую секунду простынь, одеяло и подушка парня вспыхнули ярко-белым пламенем, не вредящим, но все равно обжигающим. Ну, как парня, Липпа был почти в 3 раза меня старше, но я уже давно перестал считать возраст в фактически прожитых годах. Великие души были таким местом, где можно было как почувствовать себя стариком в 50, так и остаться с детским мышлением даже после тысяч прожитых лет. С учетом того, что Липпарион был внуком большой шишки из ближнего круга мудреца, прожил всю свою жизнь в роскоши и комфорте, работу получил благодаря связям, занимался чем хотел, не неся за это особой ответственности, и явно не собирался делать что-либо самостоятельно, тратя время на подсиживание коллег, парень для него было даже небольшим преувеличением. Кто? Тут же вскочил Липпа, активировав магию. Алистер сказал правильно, у него была 5-я стадия, но его сила по сравнению с силой Алистера была просто смехотворна. Пожалуй, мне бы даже не потребовалось всех тех рун, что я так кропотливо вписывал, чтобы полностью его подавить. Но, раз уж заморочился, было грех не воспользоваться. Энергия, что Липпа поглощал своей формулой, начала стремительно иссякать, как вода через решето, уходя в аспект чревоугодия. При этом, благодаря рунам, выполнявшим роль промежуточного модема, для него это должно было выглядеть так, будто его мировую ауру пожирает само окружающее пространство. Он попытался создать какое-нибудь заклинание, но энергия утекала быстрее, чем он успевал придать ей хоть какую-то форму. Даже оставаясь магистром 5-й стадии, сейчас Липпа был совершенно беспомощен и беззащитен. Вообще, я мог бы попросту блокировать комнату, изолировав ее от окружающего мира, чтобы мировая аура вообще сюда не попадала. Но даже со всеми мерами предосторожности и мировыми приказами сокрытия, комната, исключенная из реальности, наверняка привлекла бы внимание охранников. К тому же, как по мне, чувствовать, что твоя сила все еще с тобой, но при этом совершенно бесполезна перед лицом неведомого врага, было куда страшнее, чем не ощущать ее вовсе. «Доброй ночи, Липпарион», — произнес я размеренным тяжелым голосом. «Как спалось? Кто?» Его голос, в противовес моему, дрожал так, будто он вот-вот заплачет. Да, парень для него действительно было слишком лестно. «Мальчишка, вот это было куда ближе. Кто вы такой?» «Я, посланник друзей вашей матушки. Им пришлась совсем не по душе ваша последняя выходка. Все это было полнейшей импровизацией, выстроенной на основе догадок и обрывков информации, полученной от Алистера и Байратина. Но опыт общения с представителями самых разных кланов в единстве, что у меня имелся, давал определенную уверенность в том, что я не ошибусь. И это действительно сработало. Мамы, она мне ни о чем подобном не говорила. Подождите, я ведь ничего такого не сделал. Просто приказал некоторым ее подчиненным сообщить, если они заметят этого ублюдка Кроули. Люди вашей матушки не принадлежат ей одной. Использовать их для личных целей, тем более в таких масштабах, это не слишком хорошо. Тем не менее, наши общие друзья, разумеется, не стали бы отправлять меня по таким пустякам, если бы ваши действия никак не повлияли на их планы. Что повлияло? На что повлияло? Я не понимаю. Дорогой мой, думаю, вы достаточно умны, чтобы понять это самостоятельно. Подумайте хотя бы немного. Какой смысл позволять вам пользоваться ресурсами наших общих друзей, если вы не способны даже на это? Какой смысл в принципе позволять вам дальше жить, если есть риск, что вы по недомыслию снова поставите под угрозу их планы? Я услышал, как сердце в груди Липпы забилось в 1,5 раза быстрее, увидел, как на его лбу выступила испарина, почувствовал его дрожь. Пожалуй, еще никогда в жизни он не думал так быстро, как сейчас. Погодите, вы хотите сказать, что Кроули работает на них, но ведь он, гребаный карьерист, сволота, обошедшая меня и ставшая заместителем деда, несмотря на все его обещания. Он только и может, что строить свои козни, чтобы выслужиться и заработать как можно больше заслуг. Ну, отчасти он, Конечно, был прав. Я не сомневался, что на пути к своей цели Алистер был более чем способен идти по головам. И наверняка кто-то из тех, на кого он наступил, этого не заслужили. Вот только звучало все это не как разумные обвинения, а как ябедничание воспитательницы на другого мальчика, который, видите ли, уже в третий раз качается на качелях, и не дает бедненькому несчастненькому Липпе покачаться тоже. В детскому саду подобное еще могло сработать, но во взрослом мире, где в принципе не существовало понятия по-честному, это было попросту смешно. А вы не думали, дорогой Липпарион, что таким стремительным карьерным взлетом Кроули кое-кому обязан? Извини, Алистер, я не специально выставил тебя протеже неизвестных их. Так пошел диалог. И сейчас, когда он стал заместителем уважаемого Барайтина, и он, наконец, стал полезен, вмешались вы и все испортили. Почему они выбрали его, а не меня? Вместо ответа на мое обвинение взвился Липпа. Я едва удержался от того, чтобы закатить глаза. Твою мать, тебе сколько лет вообще? 400 или 4. Ваша матушка точно не оценила бы то, что вас отправляют на настолько опасные задания. К тому же им нужен был кто-то неизвестный и ни с кем не связанный. Тот, в случае исчезновения которого никто бы не стал жалеть. Однако мы отвлеклись. То, что я сегодня пришел к вам, как друг, не значит, что весь наш разговор пройдет в комфортной для вас обстановке. Что вы хотите сделать? Вы сорвали планы наших общих друзей. Планы, на подготовку к которым ушли годы и тонны ресурсов. Вы не знали, что делаете, и это можно считать смягчающим обстоятельством. Тем не менее, если вы не понесете за подобный промах заслуженного наказания, думаю, будет немного несправедливо. Вы со мной согласны? Поговорите с моей мамой. Она все решит. Реально 4 года. Она достаточно вас защищала. Кредит доверия к ней у наших общих друзей оказался исчерпан, преимущественно из-за вас. Так что больше это не сработает. Вы провинились, значит, будете наказаны. А если попытаетесь потом искать справедливости у своей матушки или деда, наши общие друзья сочтут это проявлением крайнего неуважения. Думаю, не надо объяснять, чем это будет чревато. Не только для вас, но и для них. Я не хочу. Пожалуйста, не надо. Он начал отползать от меня по кровати, попытался еще несколько раз применить заклинание. То ли чтобы отбиться, то ли чтобы привлечь внимание охранников. Но они, благодаря рунам, сейчас продолжали видеть картину того, как Липпа спокойно спит. И раз уж он не сумел использовать магию, находясь в более-менее стабильном состоянии, то теперь, полный страха и даже паники, его шансы хоть на что-то упали буквально до нуля. Подождав несколько секунд, чтобы градус ужаса достиг максимума, я поднялся из кресла и неторопливо пошел к Липпе. «Будьте мужчиной, дорогой Липпарион. Примите наказание с достоинством. Однажды я тоже провинился перед нашими общими друзьями. Видите мое лицо? Этот ожог ничем не спрятать и никак не исцелить. Но я выжил. И вы выживете. Может быть, не целиком, но выживете. А от сопротивления все будет только больнее и дольше. Не надо. Пожалуйста. Не еет». Он уже не кричал, а попросту выл, при том, что я еще даже ничего не сделал. Когда я приблизился к кровати вплотную, он спрыгнул с нее и побежал к двери, начав в нее усиленно ломиться, не прекращая вопить и рыдать. Когда я, не зная, смеяться мне или закатывать глаза, догнал его все тем же неспешным шагом, он снова сбежал, на этот раз забившись в угол за шкафом. А когда я нашел его и там, и наконец протянул руки к этому 400-летнему дитю, банально чтобы он снова не дал деру в другой угол комнаты, почти сразу ощутил характерный запах мочи. Определенно такой персонаж мог попасть в секретную службу только благодаря процветающему кумовству. И ведь еще метил на должность заместителя Байратина. Тот хотя бы был умен, строг и силен. То, что Алистер был умнее, не умаляло его способностей. Но Липпа был совсем уж маменькиным сынком, во всех смыслах этого слова. Даже пытать его как-то расхотелось. Тем не менее, оставить на память о себе хоть какой-то след все-таки было нужно. Когда я уйду, страх со временем пройдет. Если у Липпы не останется никаких напоминаний об испытанном ужасе, в конце концов избалованность и привычка ощущать собственную вседозволенность возьмут верх, и он побежит таки жаловаться матери. Стараясь не наступить в расширяющуюся лужу, касаться ее даже мировым приказом было мерзко, я положил руку на голову вздрогнувшему, как от выстрела Липпе, и активировал приказ, специально разработанный для таких вот ситуаций. Когда-то, больше 100 лет назад, Я поймал аватара Малы и сожрал ее целиком, от кончиков пальцев до головы. При этом из-за того, что энергия закона Руйгу пропитывала физическое тело аватара, боль, что Амала испытывала, была едва ли не порядок больше, чем если бы страдало исключительно тело. Помня об этом, впоследствии я разработал мировой приказ, вернее комбинацию приказов, позволяющую использовать тот же прием и на обычных майгу и людях. Суть комбинации была проста. Пропитать организм цели собственной мировой аурой, подсоединить эту мировую ауру к ее сознанию, а затем нанести любой, какой заблагорассудится, урон телу. Эффект получался ровно тот же. Мировая аура, для которой не существовало ограничений на проводимость боли, в отличие от живых нервов, отправляла в мозг жертвы ни с чем не сравнимый коктейль агонии. Правда, была проблема. Это была моя мировая аура, и я не мог разорвать связь, пока мировой приказ продолжал действовать, в результате чего испытывал все то же самое, что и моя жертва. Так что для полноценных длительных пыток это был не самый подходящий вариант, но для того, чтобы дать кому-нибудь хороший такой заряд мучений, самое то. Я так боли давно привык, причем к самой мучительной, а вот моя цель, не факт, и сейчас был идеальный момент, чтобы этим приемом воспользоваться. Активировав мировой приказ, я использовал основание черного льда, чтобы хорошенько проморозить череп Липпы. Моя собственная голова, хотя с ней все было в порядке, в ту же секунду будто бы попала на девятый круг ада. С учетом того, что даже мне самому после такого было сложно стоять ровно. А, ну да, лужа стала еще больше, глаза закатились, тело обмякло. Прекрасно. Он не потерял сознание, но от болевого шока больше не был способен даже минимальный тонус мышц поддерживать. Что же, это можно исправить. Лед сменился молнией, мою голову пронзил разряд в триллион вольт, а Липпа, взревев совсем уж нечеловеческим голосом, подскочил на месте и неожиданно попытался вцепиться мне в горло. Видимо, это был тот самый момент, когда начинала кусаться загнанная в угол крыса. Тем не менее, надолго этого полубессознательного приступа храбрости не хватило. После того, как я пощечиной отправил его обратно в лужу, Липпа уже не пытался сопротивляться. Просто лег, свернулся калачиком и начал тихонько подвывать, будто раненый щенок. На этом можно было заканчивать. Вырубив его уже обычным разрядом, на время отключившим его нервную систему, я, чувствуя себя то ли нянькой, то ли уборщиком, выжег молниями лужу и вернул бессознательное тело в кровать. Штанишки я ему сушить, разумеется, не стал, обойдется. Осталось только одно – оставить ему напоминание о себе, чтобы, очнувшись, он не подумал, что ему приснился самый реалистичный и ужасный в его жизни, но все-таки кошмар. И я не просто так указал ему на след от пламени Симургдалиона. За те недели, что мы летели из Содружества к Землям, я успел неплохо изучить это клеймо. Способов свести его так и не нашел, зато понял, как можно примерно повторить эффект. Правда, оставлять липкий след на лице было слишком палевно, у любого, в особенности у его мамочки, наверняка возникли бы вопросы. Но никто не запрещал заклеймить паренька в другом месте, например, на животе. И так как у меня было куда больше времени, чем у Симургдалиона, я смог проявить креативность. С утра, когда Липпа проснется и доберется до ванной, в отражении в зеркале он увидит четкую надпись «Доброй ночи» над своим пупком. Думаю, это будет более чем достаточным напоминанием о произошедшем. Стерев все руны, я восстановил работу его нервной системы, после чего скрылся в ночи, более чем довольный проделанной работой. Алистеру, уверен, тоже понравится эта история. В названную им гостиницу я заселился через пару дней, после чего потратил остаток времени до его появления на прогулки, осмотр столицы и тренировки в духовном мире. Я использовал уже существовавшую и привычную сеть нитей как базу для формулы, а также не менее привычные аспекты и сущности для создания оснований. Так что в целом ничего кардинально нового в моих способностях не появилось. Но время, чтобы освоиться со всем этим и не чувствовать абсолютно никакого дискомфорта при использовании формулы, все равно было нужно. Алистер вернулся спустя 3,5 недели после нашего расставания, загруженный и вымотанный, что было отчетливо видно даже с учетом его невероятно выносливого тела. Перекинувшись со мной парой слов, он снова ушел. Правда, на этот раз вернулся куда быстрее, уже вечером того же дня, куда более расслабленный и даже довольный. Похоже, все прошло удачно, поинтересовался я, откладывая книгу по истории земель. В целом, да, кивнул он, с размаху валясь на кровать, прямо лицом в подушку. Черт, я ни разу за все 150 лет так не вкалывал, мне надо прижизненный памятник поставить, как чемпиону трудоголиков. Памятник не обещаю, но могу тебе поаплодировать, улыбнулся я, несколько раз картинно хлопнув в ладоши. Извини, я слишком устал, чтобы кланяться, ответил он. Барайтин купился, у него явно остались какие-то подозрения, но подкопаться он ни к чему не сможет. К счастью, я не просто так все эти годы сажал по всем землям ростки будущих возможностей. Их плодами Барайтин наверняка обожрется до колик. Как поэтично. Ой, иди ты. Имею право на любые метафоры, сколь угодно тупые. У тебя самого как прошло с Липпой, ты не знаешь? Думал, это будет второе, что ты сделаешь после разговора с Барайтином. Знаю, Алистер попытался кивнуть, но из-за того, что подушка была довольно жесткой, уперевшись в нее лбом, он просто поднял спину. И, честно говоря, ты превзошел мои ожидания. Раньше, когда мы встречались, он всегда строил недовольную мину и проходил мимо. А сегодня сам подошел, спросил, как у меня дела, хорошо ли себя чувствую, не сильно ли навредила мне его выходка, извинился, даже поклонился. В общем, чуть жопу лизать не начал. Ты что с ним сделал? Пожелал доброй ночи, пожал я плечами. Мне так только не желай. Никогда. Договорились. Что у нас дальше по плану? Ничего, минимум пару месяцев, а лучше полгода, а еще лучше год. Барайтин будет за мной следить, несмотря на то, что я предоставил ему идеальный отчет, так что рыпаться опасно. Я уже передал сообщение остальным, чтобы они тоже пока не высовывались. Допустим. А потом, Алистер приподнялся на локтях, взглянув на меня с заговорщицкой улыбкой на губах. Озеро. Я не сумел удержаться от ответной ухмылки, даже ни разу не увидев это полумифическое место, благодаря тому, как Алистер о нем отзывался, я сам уже проникся атмосферой предвкушения. Мистическое озеро было целью Алистера едва ли не с самого его попадания в земли, местом, ради обнаружения которого он, фактически, и пошел в секретную службу, чтобы иметь доступ к как можно большему объему информации. И самое забавное во всем этом было то, что Алистер до сих пор не знал, что же это озеро скрывало. Впрочем, если это что-то требовало для открытия одновременного применения сразу 10 разных истоковых аспектов, быть чем-то заурядным оно по определению не могло. Вздохнув, я усмехнулся еще раз, после чего вернулся к чтению. Год пройдет быстро, а потом, озеро. Да-да, именно так, обязательно с восклицательным знаком. Озеро. Глава 19. Озеро, да, скорее уж лужица. Ну, вообще не стоило, конечно, принижать мечту Алистера. Не лужица, пускай будет прудик. Почти идеально круглое голубое зеркало 10 метров в диаметре посреди девственного леса. Ничем со стороны не отличающееся от любого другого водоема, каких в землях наверняка были тысячи, если не сотни тысяч. И ни мана, ни мировая аура, ни мировые приказы, ни основания магической формулы не могли определить в нем хоть что-то необычное. Впрочем, несмотря на недостаток масштаба, я понял, что это именно то место, о котором говорил Алистер, с первого взгляда. Потому что мои истоковые аспекты начали резонировать с чем-то неопределимым в глубинах этого лесного озерка в тот самый миг, как я оказался на его берегу. Чем именно был вызван этот резонанс, понять было невозможно. Что-то блокировало даже аспект понимания, не давая моему внутреннему взору проникнуть дальше, чем на несколько десятков метров под поверхность воды. Тем не менее, сам тот факт, что восприятие мировой ауры отчетливо показывало дно озера на глубине всего 20 метров, а аспект понимания мог заглянуть примерно на 40, и это все была вода, был более чем показателен. «Нам нужно вниз?» – спросил я стоящего рядом Алистера. «Да, на самую глубину. Ну тогда чего ждем, ты мне скажи». Хмыкнув, я прыгнул в озеро, начав стремительно погружаться, подгоняя себя мировым приказом. 20 метров, иллюзорное дно. Я ощутил небольшое сопротивление, будто уперся в тонкую мембрану. Но распространенная вокруг энергия аспекта понимая сыграла роль пропуска, и я без труда продвинулся ниже. Будь на моем месте кто-нибудь, не обладающий аспектом, ему наверняка пришлось бы куда сложнее. Скорее всего, защитную пленку иллюзии можно было вскрыть чистой силой. Но сколько силы на это бы потребовалось, мне было сложно даже предположить. Алистер вскоре догнал меня и, как хозяин, принимающий гостя, продолжил спускаться чуть впереди, словно показывая мне дорогу. хотя это было совершенно не нужно. Озеро оказалось идеально ровным колодцем без каких-либо ответвлений. 100 метров, 200, 500, километр наконец, мы добрались до настоящего дна. В отличие от иллюзии, показывавшей и редкие водоросли, это дно было гладким и полностью каменным. Вода тут, очевидно, была куда холоднее, чем на поверхности, но по ощущениям не настолько, насколько должна была. Что-то подогревало ее даже на такой глубине, куда не пробивался ни один лучик света. И я мог без труда сказать, что именно. Прямо передо мной, в одной из стен колодца, была вырезана массивная двустворчатая дверь. Она тоже была каменной, не отличаясь от окружающих стен ни цветом, ни фактурой, но по ощущениям ее материал все-таки отличался, и значительно. Как минимум, я не мог проникнуть аспектом понимания ни на миллиметр под его поверхность. А это означало либо, что этот камень был невероятно прочен, прочнее, чем все, что я когда-либо видел, либо он был защищен силой, сравнимой по уровню с истоковыми аспектами и многократно превосходящей мою по объему. Ну, либо и то, и другое. Также в дверь были инкрустированы невероятно крупные, размером с мой кулак, жемчужины, ну или что-то очень на них похожее. 9 белых жемчужин располагались вокруг одной черной. В них надо вливать энергию аспектов, спросил я у Алистера через мысленную передачу. Он кивнул. Да, белые жемчужины принимают любые аспекты, черные, только духовные аспекты вроде моего разума. Насколько я понял, твои друзья обрели свои аспекты не сами, ты им помог. Неужели не мог найти еще двоих доверенных людей или не людей, которым удалось бы привить истоковые аспекты? Это далеко не так просто, как ты описал. Для того, чтобы найти подходящие аспекты для Ура, Линды и остальных, мне пришлось убить кучу времени и перелопатить десятки тысяч книг. Аспекты не приживаются, если у реципиента нет достаточного родства с ними. Реципиент должен обладать силой хотя бы на уровне магистра четвертой стадии, чтобы выдержать мощь аспекта, либо непоколебимой волей, достаточной, чтобы выдержать ментальный урон. Для подсадки аспекта необходимы строго определенные ресурсы, для каждого свои, а часть тех ингредиентов, информацию о которых я нашел, уже не существует в природе. А еще тот, кто проводит подсадку, также подвергается воздействию аспекта. Если у него самого нет достаточно родства или тем более если у него есть свой аспект, он неизбежно получает серьезный урон. И чем больше подсадок производить, тем этот урон губительнее. В общем, это сложно. Мягко говоря, мне удалось найти способы подсадки 28 аспектов. Для 11 из них уже не существует нужных ингредиентов, остается 17. Благо, мне повезло, и удалось найти плюс-минус подходящий аспект для каждого из своих. Но дверь не принимает одинаковые аспекты, так что, даже если искать кого-то нового, нужно делать это с соответствующим расчетом, что, как ты понимаешь, далеко не всегда возможно. К тому же я достиг предела. Пока не перейду на шестую стадию, еще одна посадка нанесет мне критический урон. Проще было обратиться ко мне, понимающе кивнул я. Ага, зачем изгаляться и искать кого-то с целью подсадить ему аспект, если можно заручиться поддержкой того, у кого их уже 3. К тому же неизвестно, что за этой дверью. Помощь кого-то твоей силы может быть совсем не лишней. Понятно. Подплыв к двери, я вытянул из зародышей 3 своих аспектов тонкие ниточки предначальных сил и отправил их в 3 жемчужины. Сработало. Матовые и тусклые сферы, поглотив энергию, вспыхнули приятным глазу молочно-белым сиянием. Алистер за моей спиной разломил локтем невидимую доску. Yes, отлично. Теперь осталось дождаться остальных, и можно отправляться в неизвестность. Тебя это так восхищает? Я слишком долго к этому шел, чтобы не восхищаться теперь, пожал он плечами. Как ты вообще узнал про это место? Ты отмалчивался, когда я спрашивал раньше, но теперь-то, может быть, раскроешь секрет. Алистер резко посерьезнел. Я знал его уже достаточно долго, чтобы понять. То, что он скажет дальше, мне не понравится. Ладно, думаю, ты должен знать, прежде чем давать окончательное согласие мне помочь. Ты уже знаешь, что в своем мире, хихи, я сражался с Майлой, богиней всеединства. В нашем последнем бою, когда я возвысился до магистра, мне удалось убить тело, которое она заняла, разорвав ее связь с Хихой. Но то ли из-за того, что до того я какое-то время носил в своей душе ее частичку, то ли как раз потому, что я нанес последний удар, тонкая связь между нами каким-то образом осталась. После попадания в земли я периодически видел ее в своих снах, и это были не просто кошмары, а полноценные видения, где она приходила и всячески пыталась переманить меня на свою сторону. А в момент, когда обрел аспект разума, она явилась ко мне наяву и рассказала про озеро. Сказала, что делает последнюю ставку, предлагая мне что-то вроде пари. Открыв эту дверь, я либо получу силу, достаточную для противостояния ей, либо поддамся ее влиянию и стану ее сторонником. Я провел десятки, если не сотни проверок, чтобы понять, нахожусь ли под каким-то воздействием, и ничего не обнаружил. Но мысль об этом месте не выходила у меня из головы, так что я принялся искать, и в конце концов нашел. А дальше ты знаешь, сейчас мне очень сильно хотелось его ударить, и я не стал сдерживаться. За мгновение сократил дистанцию, сформировав вокруг нас пузырь вакуума, и со всей дури врезал Алистеру в живот. То ли он не ожидал такой реакции, то ли был готов принять мое негодование, но защититься он не успел, отлетев и врезавшись в противоположную стенку колодца. «Ты совсем спятил?» Моя хлещущая через край от злости энергия разгоняла окружающую воду, а голос, пропитанный мировой аурой, заставлял ее буквально кипеть. Самовольно совать голову в пасть даже не льва, а гребаного Ктулху, богини, захватившей уже 4 мировых скопления. Я понимаю, риск, дело благородное, но ты ведь собираешься туда залезть и без какой-либо разведки, и без силы, достаточной, чтобы разведку не проводить. Даже если она не промыла тебе мозги, ты сделал это сам, поведшись на столь очевидную провокацию. И ты хотел втянуть в это не только меня, но и моих близких. Скажи, ты бы рассказал мне правду, если бы я не спросил еще раз. Я жду объяснений, Алистер. Объясни мне, что стало с твоим гениальным мозгом в процессе обдумывания этого бреда, иначе нашему сотрудничеству придет конец здесь и сейчас. Во-первых, я собирался рассказать в любом случае, отлипнув от стены, хрустнув спиной и выплюнув сгусток крови, произнес он. Просто хотел сделать это, когда все бы собрались, чтобы удостовериться, что они осознают риски. Во-вторых, я подготовился так тщательно, как только смог. Изучил все, что только было возможно об этом месте. И хотя я до сих пор не знаю, что там, могу с уверенностью сказать, что это не ловушка Майлы. Как минимум, когда озеро появилось, ее в землях не было даже в помине. В-третьих, я никогда не говорил, что это будет легкой прогулкой. Что бы там ни было, силу, о которой она говорила, не получить без усилий. В-четвертых, как я уже говорил, я люблю магию всей душой, и просто не могу упустить подобную возможность, даже понимая, какой это риск. А еще, можешь считать это бредом, но я верю ей. Она может быть той еще сукой, преследующей свою цель всеобщего единения и поглощения всех великих душ, но она не врет. Так что там, за этой дверью, действительно может быть сила, которая поможет с ней справиться. Возомнил себя спасителем, единственным, кто способен дать отпор. Я все еще был зол, но, признаюсь, слова Алистера не пропали впустую. По крайней мере, он сумел затронуть те струны моей души, где содержалась тяга к авантюризму и воле рисковать, в том числе рисковать смертельно, ради достижения цели. Тем не менее, его подход мне по-прежнему крайне не нравился, и я был готов забыть об озере, лишь бы разорвать связь с тем, кому я не мог доверять в достаточной степени. А почему нет? Такой его ответ был неожиданным. Я спас свой мир, хи-ху. Почему бы не спасти и земли небесного грома? Насколько я помню твои рассказы, хи-ху, ты спас, достигнув вершины силы и превратив весь мир в конвейер по выращиванию архимагов. И то едва не проиграл. А теперь хочешь сунуться неизвестно куда практически в одиночку? Даже один истоковый аспект может перевернуть баланс сил в мире с ног на голову. Место, запечатанное 10 аспектами, способно вызвать катаклизм масштаба всех великих душ. Ты ведь не можешь этого не понимать. Так почему лезешь на рожон? С твоими навыками и аспектом разума однажды ты точно станешь мудрецом. Почему не отложить исследование настолько опасного места до того времени? Это слишком долго, покачал головой Алистер. А ты куда-то торопишься? Об этом месте никто не знает, а даже если знает, то не сможет его открыть. Займись развитием и вернись, когда достигнешь достойного уровня. В чем проблема? Он тяжело вздохнул. Я никогда этого не рассказывал, но знаешь, как я смог из простого уборщика стать магистром? Я выпустил из кувшина дух древнего мага, слившийся с моей душой и передавший мне свои навыки и воспоминания. При жизни он был той еще сволочью. Однажды уничтожил целый город с несколькими десятками тысяч невинных жителей. Но благодаря этому он сумел разработать лекарство против болезни, уже убившей миллионы. Я не оправдываю его, не подумай. Сам бы никогда не решился на подобное. Но мою жизнь он изменил настолько, что сложно представить. Меньше чем за 20 лет я возвысился и достиг силы, о которой в детстве мог только мечтать. И это было и есть восхитительно. Однако есть проблема. Дух Бафомета оказался достаточно силен, чтобы не рассеяться, даже когда я стал магистром. И он отравляет мою душу. Раньше это было незаметно. Я почувствовал первые симптомы только около 50 лет назад. Я умираю, Тим. Медленно, но верно. Вот теперь все встало на свои места. Ох, я потер переносицу. Давай поднимемся на поверхность и обсудим. Давай. Спустя несколько минут мы уселись на берегу озера. Сколько тебе осталось? Не знаю. В худшем случае лет 50, в лучшем около 400. Я стараюсь с этим бороться, но проблема в том, что чем сильнее я становлюсь, тем сложнее находить способы замедлить разрушение души. Ты поэтому остановился на пике пятой стадии, хотя по моим ощущениям давно мог бы продвинуться дальше, да, и нет никаких способов, я не нашел, хотя искал очень тщательно. И ты думаешь, за этой дверью будет что-то, что поможет тебе выжить? Да, Майла обладает аспектом души, она могла бы спасти тебя. Присоединив к великой общности, он грустно усмехнулся. Ну уж нет, лучше я сдохну Алистером Кроули, чем буду жить, как одно из лиц этой твари. Уважаю, кивнул я, но все равно, соваться в ту дверь на нашем нынешнем уровне, а что мне остается? Тем более, еще раз, чем я сильнее, тем быстрее разложение. А ты не думал стать Майгу? Чего? Алистер аж позабыл о своей апатии. Ты как это себе представляешь? Ну ты же смог придумать, как нам использовать систему земель. Почему бы не сделать наоборот? Ага, вот только есть проблема. Для обожествления нужно быть благословленным системой монстром, либо получить крещение в законе Руйгу. А ни один Руйгу не станет мне помогать, узнав, кто я такой. А, постой, есть же твой корпус пожирателей. Он аж подскочил на месте, в глазах зажглись огоньки. Почему я раньше об этом не подумал? К сожалению, мне нужно было его расстроить. Действительно, почему? Потому что я больше не способен создавать пожирателей, к твоему огромному сожалению. С каких пор? С тех, когда обрел свои аспекты. Что-то приходит, что-то уходит. Твою-то мать! Со злости Алистер врезал по деревцу, похожему на иву, спустившему свои ветви к поверхности озера, отчего на стволе остался отчетливый отпечаток кулака. Вот так всегда. Находишь ниточку, а она ведет в никуда. Вообще, крестить тебя в своем законе мог бы Кримзон. Правда, насколько я понимаю, если закон не настолько специфичный, как, например, у Катриона, то твой дар будет почти таким же, как у донора. А дар барьеров вряд ли тебе как-то серьезно поможет. Но я имел в виду кое-что другое. Что? Я ведь стал Майгу сам. Я не пересаживал себе чужой дар, как это приходится делать для пожирателей, и я не родился монстром. Насколько мне известно, ты поглотил немало их черт, за счет чего, скорее всего, мировая система Содружества приняла тебя за монстра и позволила пройти обожествление. Я хмыкнул. Разведка у вас работает точно лучше, чем у нас. Тем не менее, даже ей известно не все. Да, скорее всего, обожествление пройти мне помогла энергия монстров. Но, прежде чем стать Майгу, я стал Нейрагу. И вот это я сделал исключительно как человек. Алистер, уже усевшийся обратно, обреченно вздохнул. Было бы так просто, Содружество было бы наполнено людьми Майгу и помимо твоих пожирателей. Ты пессимизм-то не включай, я тебе реальный способ предлагаю. Для того, чтобы человек стал Нейрагу, а потом Майгу, должно сойтись множество факторов. Этот способ не поставить на поток, и, даже если это произошло, уверен, что такой человек Майгу будет всеми способами скрываться, чтобы не попасть в поле зрения Майгу настоящих, потому что они наверняка поспешат его убить. Так что вполне возможно, что в Содружестве живут несколько тысяч или даже несколько сотен тысяч таких вот людей Майгу, просто инкогнито. Эта бабушка надвое сказала: «Я тебе сказал, хватит хандрить». Я отвесил ему мощный подзатыльник. «Тебе кто мешает попробовать? Отправляйся в Содружество, а там в Тию к Кримзону, чтобы не попадаться на глаза Байгу и подчиненным им Руйгу, и попробуй хотя бы стать Нейрагу. А дальше, думаю, у тебя получится подстроить систему Содружества под себя так же, как я подстроил под себя систему земель. Думаешь? Алистер захлопнул челюсть так, что я отчетливо услышал щелчок, после чего отвесил сам себе мощную пощечину. Извини, что пришлось это увидеть. Спасибо за идею, я обязательно попробую. Отправлюсь прямо сейчас. В секретной службе не будешь показываться? А черт, надо бы. У меня за 150 лет накопилось достаточно отпускных. Использую их. И Барайтин может сколько угодно меня подозревать. Жизнь дороже, это точно. Только, прежде чем уйдешь, расскажи об оставшихся способах подсадки аспектов. Может быть, когда вернешься, у тебя будет уже не 12, а 18 аспектов в запасе. Вот, Алистер залез в пространственное хранилище и кинул мне небольшой ключик. В столице, 6-й промышленный квартал, 17-я улица, склады Рибальд, 201-й бокс. Там все, что мне удалось собрать. Спасибо, кивнул я, пряча ключик к себе. Тебе спасибо, Тим. Я и правда слишком поспешил. И тебе лучше не забрасывать тренировки. Если у меня все получится, я вернусь и вызову тебя на бой уже сам. Буду ждать, усмехнулся я. И еще одно. Оставь для твоих и моих сообщения, чтобы отправлялись в Бамларгу. Алистер поднял бровь, но переспрашивать не стал. Просто кивнул, поднялся в воздух и унесся прочь. Я посидел на бережку еще несколько минут, а потом поднялся и тоже покинул озеро. Правда, в практически противоположную от Алистера сторону. Возвращаться в столицу было пока рано. 10 месяцев, что прошли с моего ночного визита к Липпе, я не сидел на месте. И хотя в навыках сбора информации Алистер опережал меня на голову, я в этом все-таки не был новичком. Относительно недавно до меня дошли странные новости. Трое мудрецов неожиданно мобилизовали свои армии и вступили в яростное противостояние ради небольшого клочка земли вокруг города Бамларга на границе между тремя их владениями. Раз уж озеро откладывается на неопределенный срок, стоит, пожалуй, все-таки принять участие в жизни земель Небесного Грома. Я ведь пообещал, что заставлю их трепетать. Пообещал. Начнем с войны. Глава 20. Сражения в духовном мире были хороши двумя вещами. Во-первых, тем, что масштабы пространства там были на порядки выше, чем в реальности. Преодолев несколько десятков, а то и сотен километров в сероватом духовном мире и вернувшись в мир физический, можно было обнаружить себя всего в полуметре от того места, где ты в духовный мир входил. В результате даже сражения масштаба магистров высоких стадий в проекции на реальность оставались сосредоточены на небольшой территории, а это позволяло куда лучше контролировать ситуацию. А во-вторых, использование даже очень мощных заклинаний и способностей в духовном мире почти никак не сказывалось на обычной реальности, благодаря чему удавалось избегать крупномасштабных разрушений. Правда, ключевым словом тут было почти. Добравшись до Бамлагри, я довольно быстро нашел нужную область. Частично благодаря восприятию мировой ауры, фиксировавшему колебания энергии, доносящиеся даже из духовного мира, а частично благодаря крайне необычному и в чем-то даже забавному зрелищу проявления силы столкновения магистров, проходящей через измерения. Выглядело это, как если бы на поле передо мной выстроился взвод невидимых фокусников. На землю из крошечных облачков рандомно лился дождь, сама земля опадала и вздымалась, формируя ямки и кочки. Из ниоткуда появлялись световые вспышки, изредка до меня доносились порывы ветерка при том, что в целом вокруг стоял полный штиль. Насколько я успел понять, подобным образом проявлялись столкновения магистров пиковых пятых, шестых или слабых седьмых стадий. Воздействие ниже силы и вовсе никак не влияло на реальность. Сражение магистров десятых стадий вполне могло сравнять с землей небольшую деревеньку даже сквозь барьер измерений. А если бы в бой вступили мудрецы, то можно было ожидать полноценной смены ландшафта. Правда, даже по сравнению с силой магистра первой стадии это был просто пшик. Так что ничего удивительного не было в том, что Руйгу и Байгу не пытались никак воздействовать на реальность через границу миров. Их бы попросту засмеяли. С другой стороны, повлиять из физического мира на мир духовный также было практически невозможно. И если я собирался как-то поучаствовать в разворачивающемся прямо сейчас сражении, без пересечения границы было не обойтись. Но, прежде чем отправляться в духовный мир, нужно было решить, на чьей стороне мне сражаться. В противном случае там на меня бы набросились все. Бамларгу хотели присвоить себе три мудреца. Гипнос, злейший враг и соперник понтифика громовой небесной воли, Сальваронт, который, насколько мне было известно, с понтификом находился во вполне дружеских отношениях, и светлейший князь, с которым у начальника босса Алистера отношения были относительно нейтральные. Соответственно, в зависимости от того, на чью сторону я встану и кому помогу, впоследствии, по мере роста моей силы и значимости для армии, я мог рассчитывать на косвенное влияние, в том числе и на владение понтифика. Так что князь отпадал сразу. Его владения находились практически на противоположном от понтифика конце земель, и даже если бы я встал на его сторону, никакой выгоды бы не получил. А еще мне не нравилось чересчур пафосное и отдающее синдромом восьмиклассника имя. Оставалось решить, помочь стороннику понтифика, либо же его врагу. И, с учетом того, что понтифик был первым из мудрецов земель, кто решил меня прикончить, а также, судя по отданному Алистеру приказу, самым настойчивым, на самом деле особый выбор даже не стоял. В землях, в отличие от содружества, расизм не просто существовал, он цвел и пах. Сложилось так, что почти все мудрецы относились к разным расам, и естественным образом за тысячи лет истории их владения притянули к себе большинство представителей тех же рас, и оттолкнули всех остальных. Понтифик небесной громовой воли был человеком, и в его владениях людей было больше 90% населения. Остальные же расы активно притеснялись и, по факту, их представители находились на положении едва ли не рабов. Алистеру был полуэльфом, так что по идее должность в секретной службе ему в принципе не грозила. Однако благодаря разбавленной крови единственным его внешним отличием от человека были слегка заостренные уши, и он смог это исправить, попросту отрезав эти самые кончики и аккуратно заживив ранки. Гипнос, наоборот, был эльфом, и по идее мне в его владениях не должны были быть рады. Однако у меня были два аргумента, способные справиться с этим. Во-первых, война. Я собирался сказаться наемником, для которых, тем более в рамках активных боевых действий, всегда делали значительные послабления. Так что теоретически я мог бы преуспеть вне зависимости от того, чью сторону бы выбрал. А во-вторых, тот факт, что мое тело было материальным только наполовину. На другую половину оно состояло из чистой мировой ауры, которой я отлично умел манипулировать. Это не была маскировка, какую использовала Алистер. Превратиться в женщину или кардинально изменить телосложение, рост или лицо я не мог. Настолько гибкими мои возможности не были. Тем не менее, в моем превращении были и плюсы. Самый очевидный – сохранение прежнего уровня боевой мощи. А также такая трансформация не отменилась бы, если бы меня вырубили, и не могла быть никак обнаружена. Так что в данном случае это было даже выгоднее. Правда, был и еще один ощутимый минус. Мое превращение было очень болезненным. Впрочем, мне к этому было не привыкать. Глубоко вдохнув, готовясь к пронизывающей все тело боли от перестройки мышц и костей, я начал постепенно вылепливать из себя эльфа. Заострил и удлинил уши, насколько смог, сдул мышцы, сузил плечи, грудную клетку и таз, вытянул конечности и пальцы, придал чертам лица утонченный вид, убрал бороду и усы, отрастил волосы до пояса. Глобально ничего не изменилось. Эллиса или Руби без труда узнали бы во мне меня, но за человека в землях меня бы теперь никто не принял. Эльфом я тоже стал не совсем правильным. Достаточно иссушить мышцы и сжать кости не удалось. Так что по сравнению с другими представителями расы я должен был выглядеть настоящим богатырем. Да и уши были в лучшем случае на 2/3 нормальной длины. Однако все расы земель небесного грома могли иметь детей друг от друга. И хотя полноценные полукровки обычно не принимались ни одной из сторон, если твоя прапрабабка согрешила с водолазом, а в остальном ты оставался вполне православным эльфом, косо почти никто из чистокровок на тебя бы не смотрел, так что я вполне мог рассчитывать на принятие со стороны гипносцев, особенно если мне удастся хорошо проявить себя в бою. Моим и Алистера ребятам, среди которых не было ни одного эльфа или хотя бы того, кто походил бы на эльфа, при этом, к сожалению, все равно оставалось рассчитывать лишь на преимущество статуса наемников. Но, думаю, командующие армией гипноса, если только они не полные идиоты, не станут отказываться от пополнения в лице 12 магистров не самых низких стадий. Да и я сам, опять же, если покажу себя, смогу замолвить словечко. Отдышавшись после перестройки, я перешагнул через невидимую грань между мирами, тут же ощутив на себе обжигающее горячее пламя чьей-то магии. Активировав аспект льва, я смахнул с себя язычки огня и расширил восприятие, чтобы охватить тысячи километров территории, на которых раскинулось сражение. Вообще, ради такого маленького клочка земли мудрецы очень вряд ли в принципе отправили бы войска. Причина настолько крупномасштабных боевых действий в новостях об Амларге не упоминалась, вернее, говорилось, что она неизвестна. Но для меня сейчас это было абсолютно неважно. Наоборот, я был очень благодарен Гипносу, светлейшему князю и Сальваронту за то, что они ни с того ни с сего начали самую настоящую войну из-за территории, не годящейся даже на статус городской области. Ведь здесь я получил возможность, впервые за не знаю сколько лет, вступить в сражение между существами сравнимого с моим, а то и превосходящего мой уровня, не забывая держать в голове форму разных армий, серо-белую у гипносцев, зелено-желтую у княжеских, и густо-синюю у русалок Сальваронта. Я все-таки ориентировался в первую очередь на расу. 4 конских ноги или рыбий хвост, значит можно мочить. И, как и ожидалось, этот принцип оказался вполне рабочим. Покрыв тело ледяной броней и запустив носиться по ее поверхности грозовые разряды, я бросился в атаку, в первое же мгновение пробив кулаком грудь замешкавшегося на мгновение из-за моего внезапного появления кентавра. Впрочем, подобный моментальный успех повторить уже не удалось. Другие магистры вражеских фракций быстро определили во мне эльфа и сторонника гипноса, и на меня обрушился шквал атак. Алистер находился на пике 5-й стадии, но по силе вполне соответствовал средне-поздней 6-й. Я, только создавший формулу и 5 оснований, благодаря 3 аспектам даже без превращения в Драголеона тянул на пик 6-й. При этом за прошедший год, благодаря тому, что зародыши аспектов в режиме нон-стоп продуцировали мировую ауру, постоянно поглощаемую магической формулой, мне удалось создать и 6-е основание. Теперь уже формула стала главным источником моей силы, подвинув с этой роли аспекты до тех пор, пока их процент завершенности не поднимется. Но благодаря им я по-прежнему мог перешагнуть через границу стадий, и моя начальная 6-я легко соответствовала начальной, а то и средней 7-й. На поле боя духовного мира находилось около 45 тысяч магистров. 40 тысяч из них находились на 4-5 стадиях, не представляя для меня ровным счетом никакой угрозы. Где-то 4,5 тысячи были на 6-х и около 700 на 7-х. Так что, хотя над большей частью войск 3 мудрецов я мог доминировать без труда, тут было немало и тех, кто мог и меня самого прикончить, тем более объединившись. И так как мое появление привлекло немало внимания, почти сразу появилось и предостаточно желающих забрать голову взявшегося ниоткуда и вклинившегося в бой эльфа. Настолько предостаточно, что, хотя я этого и не планировал, мне пришлось с первых же секунд боя активировать на максимум все 3 аспекта, чтобы хоть как-то выдержать обрушившийся на меня шквал заклинаний. Лев для укрепления тела, а чревоугодие с поддержкой понимания, по поверхности ледяной брони, чтобы поглощать и ослаблять вражеские энергии. И даже так я чувствовал, как дрожат мышцы и трещат кости от множества ветряных и водных заклинаний всех форм и размеров. А летящие в меня стрелы и метательные копья приходилось и вовсе не принимать на ледяную броню, а либо избегать, либо сбивать в полете молниями, в противном случае это было чревато превращением в решето. Радовало лишь одно, в отличие от Алистера, использовавшего едва ли не все стихии и техники, обычные магистры были достаточно однобоки, а также были очень сильно подвержены расовым стереотипам. Нет, скорее всего все они умели использовать и огонь, и землю, и магии разума и души, и даже в ближнем бою могли за себя постоять. Но бой, а тем более полномасштабное сражение, не было местом для того, что ты умел в том числе. Чтобы выжить и убить врага, нужно было использовать свои лучшие техники. И так сложилось, что кентавры были более всего умелы в магии ветров, штормов и бурь, а в качестве оружия использовали луки и пики, тогда как русалки специализировались на водной магии всех форм и сражались либо трезубцами или копьями, либо небольшими метательными копьями. Тут работало двустороннее подкрепление. С одной стороны, начав использовать неспецифичную для твоей расы магию, ты рисковал подвергнуться серьезной дискриминации, особенно если состоял в каком-нибудь крупном клане. С другой же стороны, за много поколений изучения и совершенствования определенных стихий и стилей, их сила начинала ощутимо доминировать над всеми остальными профилями. Если проще, то чем больше, например, кентавры использовали луки и ветер, тем лучше они были в использовании ветра и луков, и тем меньше хотели использовать что-то другое. И в этом не было ничего странного или предосудительного. У меня, на самом деле, была ровно та же ситуация. хотя мой арсенал мировых приказов был невероятно широк, даже без соответствующих оснований магической формулы я бы продолжил использовать преимущественно молнии и лед, потому что это было привычно и потому что я был в этом хорош. Уникумов, способных с одинаковой эффективностью использовать все стихии, вроде Алистера, были единицы. Другой вопрос, что при использовании определенных стихий нужно было знать их сильные и слабые стороны, и уметь не только грамотно использовать их преимущества, но и понимать, как справляться с недостатками. Я не говорил, что противостоявшие мне магистры шестых и седьмых стадий были в этом плане профанами. В целом, за редкими исключениями вроде Липпы, сложно было оставаться профаном, достигнув такой силы. У них была другая проблема. Они не ожидали моих стихий. Эльфы традиционно специализировались на коротких луках, в ближнем бою, к которому прибегали очень редко, на копьях, либо же коротких мечах, а из всех стихий предпочитали землю, растения и, чуть реже, ту же воду. Молнии, с другой стороны, использовали люди, лед, агры, а в рукопашную сражались почти исключительно оборотни. Опять же, это не значило, что кентавры князя и русалки Сальваронта вдруг оказались бессильны против меня. Но, например, защитные артефакты против магии земли, которые они приготовили для этой войны, против меня были абсолютно неэффективны, а отработанные тактики и построения не предназначались для того, чтобы встречать грубые лобовые атаки. Меня давили числом, это было очевидно и неизбежно. Справиться одновременно с десятком вражеских магов примерно моего уровня было нереально. С трудом удавалось хотя бы в глухую оборону не уходить, то и дело будоража нервишки врагов неожиданными нападениями. Но также было очевидно, что, если бы на моем месте оказался нормальный эльф ровно той же силы, с ним бы справились куда быстрее и проще. Впрочем, даже со всеми преимуществами, что дал мне эффект неожиданности, дольше пары минут я бы в таком режиме не продержался. К счастью, это и не требовалось, ведь я сражался не один. В какой-то момент, к моему неудовольствию сильно позже представителей двух других фракций, осознав, что на поле боя появилась неожиданная переменная, в одиночку сдерживавшая десяток вражеских сильнейших магистров, эльфы послали таки мне подмогу. «Ты чей будешь?» Отразив клинком летящую мне в плечо стрелу, вклинился в сражение высокий, на полголовы выше меня, беловолосый эльф. «Свой», — кратко ответил я, в ответ разметав молнией направленное в него водное копье.